По случаю 68-летия со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики, зарубежные газеты вместе с фотографией великого Ким Чен Ына организовали спецподборку статей. Угандийская газета «Санинг Райс», египетская газета «Аль-Ахвар», мьянманская газета «The New Age», венесуэльская газета «Беа», индонезийская газета «Кожи Жибао» поместили статьи, авторы которых горячо отозвались о заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые превратили Корейскую Народно-Демократическую Республику в могучий и процветающее социалистическое государство, и подчеркнули, что под мудрым руководством Ким Чен Ына сегодня КНДР прославляет себя как идейно-политическая и военная держава.